Красавица при мне, ты песен грузи печальной, напоминают мне черты далекой бедной девы. Я призвак, милый роковой, тебя красавица при мне.